В Москве, согласно инструкции, Ахимас остановился в новой фешенебельной гостинице «Метрополь» под именем купца Николая Николаевича Клонова из Рязани. По номеру, полученному от месье Н.Н., протелефонировал московскому представителю заказчика, которого было велено называть «господин Немо». Эти нелепые прозвища уже не казались Ахимасу смехотворными. Видно было, что здесь не шутят. «Слушаю», — прошелестел голос в трубке. «Это Клонов», — сказал Ахимас в переговорное устройство. «Мне нужен господин Немо». «Слушаю», — повторил голос. «Передайте, чтобы мне срочно доставили словесный портрет Екатерины Головиной». Ахимас еще раз повторил имя любовницы Соболева и разъединился. «Мда. Конспираторы из защитников престола неважные». Ахимас взял у Кёльнера телефонный справочник и посмотрел, что за абонент числился под номером 211. Надворный советник Петр Парменович Хуртинский, начальник секретной канцелярии московского генерал-губернатора. Неплохо. Через два часа курьер доставил в гостиницу запечатанную депешу. Телеграмма была короткой. Блондинка, серо-голубые глаза, нос с небольшой горбинкой, худощавая, стройная, рост 2 аршина 4 вершка, бюст небольшой, талия тонкая, на правой щеке родинка, на левой коленке шрам от падения с лошади. Н.Н. Про левую коленку и родинку было лишнее. Главное, что определился типаж. Худосочная блондинка небольшого роста. «Скажи-ка, любезный, тебя как звать?» Номер 19 смотрел на Кёльнера как-то неопределенно, словно бы смущаясь. Служителю, человеку бывалому, этот тон и выражение были очень хорошо знакомы. Он убрал с лица улыбку, чтобы не смущать постояльца излишней понятливостью, и ответил: «Тимофей, ваше степенство, не будет ли каких поручений?» 19-й, по книге, купец первой гильдии из Рязани, отвел Тимофея от конторки к окну. Сунул рублевик. «Скучно мне, братец, одиноко. Как бы того скрасить?» Купец захлопал белобрысыми ресницами, порозовел. «Приятно иметь дело с таким деликатным человеком». Кёльнер развел руками. «Чего же проще, сударь? У нас в Москве веселых барышень в избытке-с. Прикажете адресок подсказать?» «Нет, не надо, адресок. Мне бы какую-нибудь особенную, чтоб с понятием. Не люблю я дешевых-то», — воспрял духом рязанец. «Есть и такие». Тимофей принялся загибать пальца. «В Яре поет тварь серебряная. Авантажная девица, со всяким не пойдет. Имеется мамзель Карменсита. Очень современная особа. С ней по телефону договариваются. В Альпийской розе поет мамзель Ванда. С исключительным разбором барышня. Во французской оперетке танцорки две, Лизет и Анизет, очень популярны-с. Теперь среди актрисок. Вот-вот, мне бы актрису», — оживился 19-й. «Только на мой вкус. Я, Тимофей, дебелых не уважаю. Мне бы стройненькую, с талией, умеренного росточка, и чтоб непременно блондинка». Кёльнер подумал и проговорил: «Тогда получается, что Ванда из розы. Блондинка и таща, но успех имеет. Остальные по большей части в теле. Ничего не поделаешь, сударь, модас. Расскажи-ка мне, что за Ванда такая? Немка. Обхождение благородного, себя ценит дорого. Живет тонно, в номерах Англия, с отдельным входом. Может себе позволить, по 500 целковых за удовольствие берет. И переборчиво, только с тем идет, кто понравится. 500 целковых. Однако,